Глава 27. 50 копеек на вход в систему. «Ну, тут просто. Отвечаешь «да», попадаешь в резерв скользких типов безнравственности. Отвечаешь «нет», не гибкий, не готов жертвовать принципами ради ГБ. И самый нормальный, затрудняюсь ответить, подразумевает как минимум диалог на дополнительные вводные. И я обвел последний в кружочек. В целом все тесты для меня не показались шибко сложными. Если отвечать честно и не бояться понравиться, то вообще, как говорят дети, изикатка, то есть легкотня по-нашему. Были тут и общие вопросы, и вопросы на политическую зрелость. Назовите секретарей обкома КПСС. Выписал фамилии, благо они висели в холле техникума на доске почета. Был своеобразный тест Роршаха. Что видите на изображении? Особенно напрягла клякса, напоминавшая расчлененную ворону, и, конечно же, я ответил нейтральные «пионеры у костра». В графе «хобби» вписал «классическая борьба, третий разряд». А последний лист — снова содержал подписку о неразглашении и предупреждение об уголовной ответственности. Но зачем мне проходить тесты, если давным-давно мне прямо русским языком дали понять, что меня сюда официально не устроят? Первый раз Игорь Смирнов, уверен, кстати, что это рабочий псевдоним, как Иван Иванов, не сложнее. Так вот, Игорь сказал, что я шибко засветился в Вороне и Воронежской области для работы тут. А второй раз он же и сказал, что мне нет 18, поэтому в штат меня не возьмут. Просто так, чтобы было понимание, кто у них в подвале цифры тренирует. Так поздно боржоми пить. Раньше надо было изучать перед такими вот приглашениями. Но почему-то я был уверен, что и изучили, и просто собирают дополнительную информацию обо мне. Зачем? Затем. «Меньше Саша знаешь, крепче Саша спишь». Я улыбнулся. Вот, видимо, уже много знаю, потому что не сплю толком. Окинув взглядом побежденные листы, я аккуратно сложил их в стопочку и, встав, сделав пару холостых шагов на месте, потому что ноги онемели от сидения, пошел на выход. Закрыв зал на ключ, я дошел до дежурной части и сдал бумаги вместе с тетрадью, листком и ручкой. Показав книгу, которую дежурный пролистал на предмет грифов и других вещей, он отдал мне ее и сверху положил маленький узкий листок из серой бумаги с синим штампом 50 коп. «Это что?» — спросил я у дежурного. «Талон на питание», — ответил дежурный, отдавая мне книгу. «На питание где?» — спросил я. «Что, в первый раз?» — спросил у меня дежурный. «Да», — быстро согласился я. «Вчера талона не было». «Посидишь, я провожу», — обратился он к старшине, и тот кивнул. «Пойдем, покажу столовую тебе», — произнес Старлей. И меня проводили в другое крыло здания, где и правда находилась столовая. Не очень большая, 10 на 10 метров, с белыми столиками, на каждом из которых были и салфетки, и солонки с перечницами. Зарешетченные окна выходили во двор комплекса зданий, как раз на памятник Дзержинскому. А за стойкой стояла опрятная женщина лет 30, и, улыбнувшись мне, она поздоровалась, что повергло меня в смятение. «Покормите нашего Моцарта?» — спросил дежурный и обратился уже ко мне. «Приятного аппетита!» «Офигеть! Тут здороваются при первой встрече и кормят по талонам!» «Здравствуйте!» — выдал я, кладя полученный талон перед ней рядом с кассой, рассматривая ценники на витрине прилавка. Все было дешевле, чем в вороновской столовой общепита. Не намного, но суммарно получалось существенно. Сегодня я ел борщ, котлету с пюре, салат из капусты, компот и пару ломтиков серого хлеба. И все было более чем едабельно. Закончив трапезу, я сложил посуду на поднос и отнес ее к лотку для грязной посуды. А уходя, я первый сказал «до свидания» и в ответ услышал такое же редкое тут пожелание «хорошего вам дня». Контора подкупала вежливостью, контора подкупала аккуратностью, она подкупала порядком. А главное, тут, похоже, держались за свое место и боялись его потерять. И, выходя из режимного учреждения, я нес под мышкой книгу Булгакова, был сыт, а стоящее на небе солнце грело мое лицо, выделяя радость от синтезируемого и попадающего в кровь витамина D. Вот цифры хорошим делом занимаются. Настоящие профессионалы своего дела, и очень здорово, что я этим парням пригодился. С моей техникой эти ребята будут эффективнее в разы, ну, если речь дойдет до всяких рукопашных дел. Им не нужно будет изучать то же самое карате 20 лет, чтобы понять, что нужно копать еще глубже в джиу-джитсу или в совсем неведомом в Союзе тайский бокс. И убрав десятки поклонов и кота с кихоном, в конечном итоге прийти к идеальной системе повреждения человека без оружия. В общежитии я вернулся к полудню. Прибыв в комнату, встретил там ожидавшую меня Аню. Я застал ее за чтением. «Привет!» — поздоровался я. В комнате было чисто и ничего не напоминало о ночном госте. «Кто убрался? Аня?» «Вряд ли же Гена». Окно было открыто и веяло теплом. «Привет!» — ответила она, вставая и откладывая на стол журнал «По природе магнетизма» от библиотеки «Квант», 16-й выпуск, на котором на белой обложке в зеленом квадрате была изображена картинка, по мнению издателей, полностью отражающая содержание книги. Два красных конуса, упирающиеся в разделяющий их желтый диск с расходящимися от точки соприкосновения черными стрелочками. Она прыгнула мне на шею, задев своими нежными руками оцарапанную и зашитую голову. Благо, из-за моей шевелюры шва не было видно. Чуть-чуть потерпев боль и подержав Аню на весу в беззамковом халате за талию, я все-таки поставил ее на пол, коснувшись губами губ моей избранницы. Представь себе, ночью Вова в общагу вломился и алкоголь принес, дверь входную сломал. Утром комендант с дружинниками у него две бутылки водки нашли под матрасом. «Теперь выселят, наверное», — произнесла она. «Товарищеский суд будет снова?» — спросил я. «Может быть. Его сейчас с милицией везли». «А что за книга у тебя?» — спросила она меня. «Ты быстро читаешь?» — уточнил я, пряча книгу за спину. «Ну да». «До четверга Булгакова осилишь?» «Какое произведение?» «Мастер и Маргарита, 73-го года, без коррекции». «У товарища взял. Но утром в пятницу надо вернуть», — наказал я, вытаскивая книгу и протягивая ее Ане. «Верну, верну!» — совсем по-детски обрадовалась она, аккуратно принимая от меня книгу как великую святыню. «Отлично. Слушай, я что-то спал плохо. Давай окно закроем, дверь на замок и просто поспим», — предложил я. «Ну, я спать не хочу, но с удовольствием поохраняю твой покой, если можно. Напротив, если посижу, почитаю пока». «Тебе можно», — улыбнулся я и, скинув с себя костюм, повесил его на спинку стула, закрыл окно и дверь и лег на койку с матрасом, одеялом, но без простыни. Да мне, собственно, было все равно, где и на чем вырубиться. Как там говорят, дай солдату точку опоры, и он выспится. Вот и я надеюсь, что высплюсь, в этой жизни. Дни шли за днями. Мои новшества в зале были приняты на ура, только в железном зале татами расстелили не по центру, а с правой стороны, уплотнив железо влево. Получилось почти 200 метров мягкого покрытия со стеной, о которой можно было отрабатывать техники. Тот душный маленький зал сделали местом базирования непопулярных железяк. А 25 квадратов с мешками обрели вторую жизнь, когда после моего перенабивания снаряды стало приятно бить и руками, и ногами. Я тренировал цифр, получая приличные деньги за тренировки. Краем уха я услышал, что ребята все-таки создали этакий профсоюз мотивированных спортсменов и оплачивают мою работу, что называется, из своих. Иногда получалось больше, чем 5 рублей, иногда меньше. Иногда ко мне приходили совершенно новые цифры — мужчины и женщины, чаще всего молодые, чуть старше меня. Но одно оставалось неизменным — кимоно и циферки на видном месте. Так я проработал чуть больше месяца. Прошел мой день рождения, прошел и день рождения Ани — и нам с ней оказалось по 17. Я могу теперь выступать по мужикам, а она... А вот она меня удивила. На свой день рождения, который был чуть позже моего, тоже в августе, видимо, решив сделать мне подарок, она, чуть выпив, заявила, что нам уже пора, и, уединившись со мной в комнате, распахнула свой халат, оставшись в костюме королевы бала Воланда. Она была прекрасна и пьяна, красива и молода. Пробормотав что-то про то, что мне тоже нужно к ней привыкнуть, и она разрешает делать с ней что хочется, она получила в ответ объятие, поцелуй в лобик, чтобы непосредственно через кость ее тревожный мозг уловил, какие именно мои мотивы. А мое заботливое укутывание в клетчатый халатик с поднятием ее на руки окончательно разморил девушку, и, прошептав «Ты у меня самый классный», она засопела добрым сном. После чего была заботливо положена на кровать и укрыта одеялом. В своей сегодняшней форме я не отличался комплекцией от Генки и весил целых 82 кг чистой мышечной массы. Спасибо конторским талонам и финансам сотрудников. Много борясь с крепышами из цифр, казалось, что я могу и Сидорова разорвать в клочья и выполнить нормативы взрослых разрядов, и уже планировал себе плотный календарный план. Как в один из дней, после тренировки, в конторской столовой ко мне подсел мужчина, завязывая диалог. «Привет, Саш! Как сам? Как тренировки?» — спросил он меня. Он был в пиджаке, на котором не носил никаких значков. Он не был молод, не был он и стар, лет 45. Я видел его раньше среди цифр. Он носил номер 11. Причем я был уверен, что до его появления на моих тренировках 11-м был другой человек, но я могу ошибаться. Суммарно, конечно, мне было все равно. Я старался их не запоминать, послушно соблюдая требования подписанных мной бумаг. «Спасибо, товарищ 11-й, все очень хорошо», — кивнул я. «Оль, сделай нам с Моцартом чая и закрой дверь, пожалуйста», — попросил он, и женщина, кивнув, первым делом закрыла дверь в столовую на ключ, а потом убежала готовить заказ 11-го. «Ты какой чай любишь?» — спросил меня 11-й. «Черный», — ответил я. «Не отвечает же Шупуэр». «Я, Саш, непосредственно начальник Игоря по служебной линии, и он непосредственно высоко оценивает твои боевые и моральные качества», — начал он. «Спасибо, товарищ 11-й», — поблагодарил я. «И Игорь же как-то обмолвился, что ты бы хотел плотнее с нами работать. Друга твоего из техникума мы взяли. хорошим парнем оказался. Он повернул голову налево, сидя лицом к зарешоченным окнам, смотрящим на памятник Дзержинскому. Пока Ольга несла к нам чайник и пару фарфоровых чашек в цветочек. «Как я понял, это невозможно, по крайней мере, пока», — ответил я, созерцая, как чайный набор встает на наш столик, а недоеденная еда, наоборот, убирается на поддон. «Твоя история про Гайдара на второй день твоего тут пребывания всех хорошо так повеселила. А знаешь, что Голиков Аркадий тоже был из закрытого города?» «Да-да, из Арзамаса». «Вам налить?» — спросил я, берясь за ручку чайника. «Будь добр», — ответил он и продолжил. «Ты у нас не в штате, и приказывать я тебе не могу, да и не хочу. Но, объективно говоря, кроме тебя поручить некому». «Что именно?» — спросил я, наливая чай одиннадцатому и себе. «В целом, давайте, я за». Коллеги из Балаковского 6-го отдела попросили помочь. У них под боком в Саратове появилась банда спортсменов. Банда как банда, вроде бы взять их и дело с концом. Но есть подозрение, что с их помощью свои дела на нашей земле обрабатывают иностранцы. Слишком уж их работа точечно напоминает промышленный шпионаж. Банда крайне подозрительна к чужим, состоит из несовершеннолетних. Главный у них, самый старший, ему 17, тоже как и тебе. Все их члены тренируются в секции дзюдо. Твоя задача — внедрение, выявление информационного канала и характер канала. «Почему нельзя их просто всех накрыть и разговорить в застенках?» — спросил я. «Потому что сверху была поставлена задача. Урон от банды невеликий. Наша Родина больше получит пользы, если кто-то встроится в этот канал и будет гнать им на их вонючий запад Дезу», — ответил одиннадцатый, отпивая из чашки, пристально глядя на меня. «Дезинформацию?» — переспросил я. «Ее родимую. Если банду накрыть, англичане, мы думаем, что это они, найдут другую лазейку. А если удастся влиться в их группу... Ты же тоже, как я слышал, дзюдо знаешь. Можно и лапшу им подольше повешать, и шпиона, который старшего их завербовал, найти и перепрятать». Он закончил. Я задумался. «Легендируем тебя как дзюдоиста, младшего научного сотрудника, приехавшего по обмену в закрытый город, временно проживающего у своего дяди в Саратове. Там сможешь и выступать по спорту своему. Тут всем скажем, что ты едешь на обмен опытом между нашими НИИ. Если не получится, вернешься обратно, и окажутся правы те, кто говорили, что ты для наших дел простова ошибка. А если получится, то большое дело сделаем. Будешь самым молодым агентом со времен Гайдара». «Ну, так что?» «Первое мое дело, и сразу внедрение. Серьезное испытание и для меня, и что уж там говорить, для моих отношений. Но если в свои 17 лет я смогу принести стране пользу, то уже, значит, появился в этом времени не зря. А спорт? А куда он от меня денется, этот спорт? А если я как раз подхожу для этого дела, по мнению товарища двойной цифры, то так тому и быть. Будет повод с Аней поговорить, напомнить ей про то, что наше совместное будущее включает в себя мои командировки по спорту и, получается, по научной линии». «Что ж, Саш, я рад, что ты согласился. Игорь тебя подробнее введет в курс дела. А в Саратове тебя будет ждать наш человек. Можешь собираться уже на этой неделе. Нужно начать работать по вопросу». Последняя неделя августа выдалась в Саратове холодными ночами. Контакт сообщил, что сторож сегодня слабенький, и ночные смены предпочитает проводить за выпивкой. И поэтому четверка молодых людей в черном кралась вдоль и так слабо освещенного забора, самую уязвимую его часть, за зданием машинного цеха, где даже и нормальный сторож не увидел бы, а уж выпивающие и нелюбящие обходы и подавно. Двухметровый забор с колючей проволокой наверху, как говорили, был под напряжением и, возможно, под сигнализацией. Но резать цепь никто не планировал, а поверх колючки был наброшен ватный матрас. Они были в черном, но не просто в черном, а в кимоно, без поясов, в повязанных на лицах широких темных платках. Из оружия у четверки были палки со свинцовыми набалдашниками, обмотанные пластырем на месте рукояти, и выдерга, а по сути — короткий лом. Он шел впереди как настоящий лидер. Самый старший из группы, Андрей по кличке Сэмпай, подставил руки, в которые вонзились пальцы Виктора по кличке Борец. Пока Артем, Тень и Миша, радист, забрались наверх на матрас, чтобы протянуть старшим руки, и вот уже все они оказались на территории завода. «Пацаны, ничего не берем, кроме сейфа. Там драпа цветного металла. Хватит очень надолго», — произнес Андрей, выглядывая из-за здания. Нужно было лишь войти в основной корпус, но на это есть выдерга. «Сейф тяжелый, наверное?» — спросил Артем. «Перекинем ли?» «Тросом зацепим за Урал, сам перелетит», — ответил Виктор. «Тихо! Идем за мной. Миша, тут стой. Если что, свистишь и валишь. Нас не ждешь», — произнес лидер группы. И вот дальше пошли трое. Подойдя к закрытой двери, Виктор просунул в дверную щель выдергу, и они с Андреем навалились на нее. Артем аккуратно придерживал дверь, чтобы та не отскочила и не наделала шума. Это была не просто кража со взломом. Это был их вызов системе, проверка их навыков дзюдоистов на деле, прыжок в настоящую криминальную взрослость, где цена ошибки не двойка в дневнике, а реальные сроки. Чувство драйва от преступного действия было сильнее страха. А еще сильнее были деньги, обещанные за столь ценный груз, как сейф с этого завода. Однако сегодня группе воров не очень-то повезло.